Он их убивает, договорила Алиса, задрожав всем телом. Но почему, не менее дрожа, прошептала риторический вопрос Ева. Неужели потому, что хоть это аномалия и одно целое, но иллюзии это не касается. У иллюзий ведь разные владельцы и цели, так что, видимо, такое возможно. Он же так разрушить тут все. Нет, не думаю, и произнеся это, она пошла дрожащими ногами, что едва ее удерживают, вперед. Стой, ты куда? Проверить, проговорила она, подходя к одной из вмятин, в которой была расплющена иллюзия одной из подруг Алисы, сейчас больше похожая на кровавый фарш из костей, мышц, кожи и внутренних органов. И стоило ей к ней подойти, как все пропало, и иллюзия, и вмятина в стене с расходящимися от нее трещинами. Фух, облегченно выдохнула она, развернувшись и начав возвращаться к Алисе. Это тоже всего лишь иллюзии, так что похороненными заживо мы не будем. Глава 30. Наверное, я бы даже не знал, что стало для меня большей неожиданностью, увидеть свет в этой кромешной, бесконечной тьме, или же увидеть того, кто удерживал в своей руке источник этого света, если бы не одно «но», то самое «но», из-за которого девочка, задрожав всем телом, потеряла сознание, повиснув на руке, за которую я ее держал. «Так, значит, вот так я выглядел в ту ночь?» – спросил я, взяв на руки девочку, когда к нам быстро подошли Ева с Алисой, несущие на своих руках находящуюся без сознания Карен. «Даже не будешь переживать, что мы всего лишь иллюзии», – язвительно произнесла Ева, ухмыляясь. «Ты в порядке?» – заволновавшись, подбежала к нам Алиса, начав всматриваться в мои раны на лице и закрытый глаз. «Что случилось? Не беспокойся, со мной все в порядке. Раны уже почти зажили, но глаз, мне просто не хватает биоматериала, чтобы восстановиться, так что все нормально». «Точно, точно». А с ней, опустила она взгляд на девочку, дрожащую от страха даже во сне, с ней, вроде, тоже все в порядке. По всей видимости, ее просто чересчур напугало это, кивнул я в сторону своей иллюзии, находящейся за их спинами. «Почему оно тут?» «Потому что это самый сильный страх Карен, очевидно же», — ответила Ева. «И она настолько тебя боится, что ты ее преследуешь даже в ночных кошмарах. Поэтому эта тварь проявляется и тут, хотя сама Карен находится без сознания». «Ну да, будь я прошлым собой и увидеть подобные изменения с дорогим мне человеком, пожалуй, тоже бы не выдержал этого. А в случае с Карен это еще сильно усилилось действием моего дара в тот момент. Понятно. Так что, неужели ты уверен, что мы не иллюзии?» «Уверен. Поначалу, разумеется, думал об этом, но после пришел к выводу, что это не так. Я уверен, что вы не иллюзии. До этого здесь не было ни света, ни тебя. А еще, что куда важнее, мы с ней теперь видим друг друга», — слегка приподнял я девочку. «И как я понимаю, все дело в этом», — кивнул я в сторону факела, находящегося в правой руке Евы. «Быстро соображаешь для того, кто провел здесь столько времени». Проигнорировав ее бессмысленную подколку, перевел взгляд на Алису, спросив: «А с вами все в порядке?» «Да», — кивнула Алиса, после чего печально перевела взгляд на Карен, но Карен сильно досталась. Порванная во многих местах одежда, ужасная худоба, почти одна кожа, да кости, судя по всему, ввиду многочисленного использования регенерации, множество гематом и царапин самых разных размеров, что заживают ужасно медленно. Ногти на пальцах рук словно были нарочно максимально неаккуратно оторваны, а сами пальцы представляют из кровавое месиво, с которого до сих пор продолжает капать кровь. Наверняка есть проблемы с внутренними органами и костями. И это только то, что я могу диагностировать в подобных условиях. На деле же, все может быть куда хуже. Что-то серьезное, не думаю, — покачала она головой. По крайней мере, если будет покой и отдых с достатком еды, тогда, мне кажется, она быстро поправится. Но это только если говорить о физическом состоянии. А вот ее ментальное состояние мне даже сложно представить, через что ей пришлось пройти за это время и как это впоследствии отразится на ней. Как всегда, сильно переживает за нее, хотя сама, как физически, так и ментально, явно ужасно сильно измотана, настолько, что, наверное, может рухнуть без сил в любую секунду вслед за девочкой Карен. Она, конечно, пытается это скрывать и казаться сильной, наверняка чтобы не мешать нам, но это все равно отчетливо видно во многих ее бессознательных действиях, которые уже так просто никому не скрыть. Впрочем, это касается не только ее одну. Что я, что девочка, тоже находимся в ужасном физическом и ментальном состоянии. Слишком уж сильно на нас сказывается множество негативных моментов, накопившихся за все это время. Тут и недостаток еды с водой, и отдыха со сном, и ужасные физические и моральные нагрузки, которые давили все это время на нас. Даже мне, в моем нынешнем состоянии, было очень трудно через это все пройти, а девочка, если говорить откровенно, то вовсе непонятно, как она вообще пережила все это и до сих пор еще оставалась в сознании, даже имея силы, чтобы самостоятельно стоять на ногах и держаться за мою руку. Простите, я опять ошибся, втянув вас еще и в этот ужас. Что? Нет, ты ведь пытался сделать, как лучше для всех нас, так что это ни в коем разе не твоя вина. И все-таки, может, потом будете нализывать друг другу жопы, а? Прервала меня Ева. Сейчас, как-никак, не самое подходящее для этого время, не находите. Или я что-то не понимаю, и вам на самом деле здесь так понравилось, что вы планируете и дальше оставаться в этом чуде-е-е-ясном месте. Переведя взгляд с Алисы на Еву, я осмотрел ее, после чего, осмотрев факел, спросил. Дело ведь в нем, именно. Времени у нас практически не осталось, мне он уже руку обжигает. Так что еще немного и держать его будет вообще невозможно. А без его света мы снова попадем под воздействие оазиса и в этот раз уже вряд ли сможем вырваться из него, сказал я очевидное всем. Так ты даже так быстро понял, что это за аномалия? Ничего себе, знаешь, а эти изменения в тебе точно были не лишними, ха. Будешь и дальше пытаться меня подколоть, или мы все-таки начнем выбираться отсюда? Хм, первый вариант такой заманчивый, но, пожалуй, все же выберу второй. А то, понимаешь ли, выдерживать возле себя присутствие аж двух тварей за раз, даже мне тяжеловато, и проговорив это с самодовольной улыбкой, развернулась, направившись туда, откуда они только что пришли. Ева, смотрю, ты совсем не боишься, что мы избавимся от тебя где-то по пути. Прервав Алису, спросил я, направившись вместе с ней следом за Евой. Думаешь, если спасла нас, то мы тебя теперь простим и поможем добраться до Империи? А во, с чего это вдруг такие выводы? Сомневаюсь, что твое нахождение здесь – случайность. Тем более вместе с тем, что развеивает действие аномалии. А раз ты здесь не случайно, то должно быть что-то такое, что тебе может дать только наше спасение, иначе бы ты сюда не полезла, рискуя собственной жизнью. И учитывая это, вывод очевиден. Ты решила рискнуть жизнью, чтобы впоследствии иметь куда более большой шанс выжить. Иначе говоря, спасаешь нас сейчас, а мы потом в благодарность спасаем тебя, выводя к цивилизации. Вау, ужасно наигранно удивилась она. Смотри-ка, каким умным ты стал, потеряв часть себя, раз додумался в такие короткие сроки даже до этого. Может, в таком случае, тебе не стоит останавливаться? Так ты ответишь на вопрос, или мне прямо сейчас избавиться от тебя? Заодно прочувствуешь сполна на собственной шкуре, что мы испытали здесь, в этой кромешной темноте. А не боишься, что я факел случайно уроню в процесс твоего избавления от меня? Этот пережиток прошлого, если ты не знал, не отличается такой надежностью, как те же нынешние фонарики. Так что, раз ударившийся пол, он вмиг может затухнуть. Мне хватит нынешних способностей, чтобы этого не допустить. Ты столь уверен в этом? Хочешь проверить? Да. Однако делать мне это незачем, ты ведь все равно этого не сделаешь. С чего ты так решила? Потому что в некоторых моментах ты до ужаса правильный мальчик. Поэтому я уверена, что еще задолго до всего этого ты уже решил, что если будешь, как ты говоришь, терять себя, то в таком случае каждый раз будешь задаваться каким-нибудь вопросом в стиле «А как бы поступил в этой ситуации прошлый я?» И уже исходя именно из этого, ты почти наверняка и будешь действовать. Допустим, ты права. Думаешь, это почти наверняка уместно по отношению к тебе? Естественно. Я же спасла самое дорогое, что у тебя есть. И я сейчас даже не про твою жизнь, а про жизнь этих двоих, кивнула она в сторону идущей позади нее Алисы, несущей Карен. Была бы на кону только твоя жизнь, или тем более жизнь этой девочки, тогда бы, вполне вероятно, ты бы и мог поступить более рационально, просто забыв об этом. А меня бы в таком случае либо бросил, либо убил, либо вовсе использовал, скажем, дойдя до цивилизации, а потом опять же либо бросил, либо избавился бы. В общем, как-то так, но сможешь ли ты это сделать в случае с этими двумя, которых ты чуть сам не убил своим решением? Тут ответ очевиден каждому. Ха-ха. А если бы и не был очевиден, то об этом отчетливо бы говорили вон те твои иллюзии», — указала она пальцем в темный проход, проходя около которого было видно четыре иллюзии, две из которых — Алиса и Карен. «Дай-ка угадаю, ты винишь себя в том, что Карен тебя боится сильнее смерти, а Алиса ненавидит тебя за твой выбор в мою пользу. Хотя забей, можешь не отвечать, это и так очевидно всем и каждому. Только непонятно одно, те две иллюзии трупов, лежащих на полу, я ведь не ошибаюсь, это ведь были трупы твоих родителей, да? Почему тебя это волнует?» «Да меня это не то чтобы волнует, просто понимаешь, в чем дело. Короче говоря, если мы не будем загружать наши мозги чем-то вроде активного диалога, тогда уже наши иллюзии будут излишне неугомонными, так скажем. В каком плане? Будут быстрее появляться и говорить всякий бред, даже когда мы находимся под светом факела. Ага, как это работает, даже не спрашивай, мы сами без понятия. Единственное, что мы знаем наверняка, что нам это, как сам понимаешь, совсем никому не нужно. Поэтому и приходится болтать обо всем подряд, пока мы здесь. Или тема мертвых родителей тебя так напрягает? С усмешкой спросила она. Если так, то ты просто скажи, и я обязательно войду в положение, ха-ха. Ева. Нет, Алиса, остановил я ее, ничего страшного, все нормально, мне тут нечего скрывать. Отвечая же на твой вопрос, Ева, да, это действительно мои мертвые родители, вернее, их иллюзии, появившиеся из-за моего страха, что они на самом деле мертвы. Причем не просто мертвы, а вполне вероятно, мертвы из-за меня. Предполагаешь, что это может быть как-то связано с твоим происхождением? Удивительно серьезно спросила она. Да, но стой, заговорила Алиса. Даже если так, то как ты можешь быть виноват? Ты ведь был всего лишь ребенком. Тут дело не в логике, ответила за меня Ева. Это просто сильное и совершенно иррациональное чувство, с которым невозможно бороться. Хочешь не хочешь, а все равно у него наверняка возникают мысли вроде «вдруг родители погибли из-за меня», или, может быть, родители не могут вернуться домой по какой-то причине из-за меня, и еще целая куча подобного. И для него совершенно не важно, что он был всего лишь ребенком, который никак не мог на это повлиять, он это прекрасно осознает, но это ему совершенно никак не помогает, потому что мысли о том, что именно он во всем этом виноват, все равно не уходят из него, как бы он ни хотел от них избавиться. «Говоришь так, будто проходила через что-то подобное», заметил я, но никакого ответа с ее стороны уже не последовало, лишь молчание и пустой, устремленный взгляд вперед, словно в этот момент она разумом находилась не здесь. «Кстати говоря, а почему ваши иллю?» — прервался я из-за резко раздавшего позади нас грохота, на который я тут же рефлекторно обернулся, начав всматриваться в поднявшуюся занавесу из пыли. «Вот из-за этого они и исчезли», — остановившись и развернувшись, совершенно спокойно ответила Ева на мой неозвученный до конца вопрос. «Тебя ведь это интересовало?» Повернувшись и посмотрев на их спокойные лица, успокоился и я, спросив. «Так значит, эта иллюзия по какой-то причине атакует остальных, верно? И, конечно, урон, наносимый ей этому месту, тоже всего лишь иллюзорный, так что с нами ничего не произойдет в любом случае. Понятно, не отставайте», — и сказав это, Ева взяла факел в другую руку, помахав и подув на ту, в которой держала до этого. «Нужно ускориться. Подожди, что еще? Раз так, то, Алиса, давай поменяемся». «Поменяемся, то есть, я понесу Карен, а ты девочку? Карен все-таки несколько тяжелее». «Да, но у меня дар развить сильнее. Только, в отличие от него, ты еле стоишь на ногах», — неожиданно сказала Ева. «Не хватало еще, чтобы ты рухнула на половине пути. Так что давай, меняйся с ним уже быстрее». Алиса посмотрела на меня и, увидев мой кивок, подошла ко мне. «Почему вы, кстати, зовете ее девочкой?» — спросила Ева. «Неужели так и не выяснили, как ее зовут?» «У нее нет имени», — ответил я, аккуратно положив девочку на пол. «Она была одной из слабейших среди своих, а у них, как я понял, что-то вроде обычая, не давать таким имена». Нежно перехватил я из рук Алисы Карен. «Вместо этого к ним просто обращаются на «ты». Вполне ожидаемо», — проговорила она, пока Алиса взяла с пола девочку, аккуратно перехватив ее. «Все, закончили?» — и увидев наши кивки. «Тогда идем уже. Кстати, так как вы оказались вместе с ней?» — спросила Алиса. «В самом начале, когда мы только попали под воздействие аномалии, я впервые раз увидел своих мертвых родителей, я понял, что это иллюзия. Не был уверен, что от аномалии, но был уверен, что иллюзия. А после убедился, что это именно аномалия. «Потому что на тебя так никто и не нападал», — уточнила Ева. «Да, хотели бы убить или навредить, сделали бы это уже сотню раз. Таким противником, способным накладывать столь мощную иллюзию, такое было бы легко сотворить. Но так как этого так и не происходило, сколько бы я этого не ждал, а вместо этого иллюзии лишь повторялись, пытаясь раздавить меня морально, я и пришел к выводу, что это такое ментальное воздействие аномалии. Не понимал, какое именно, но это было и неважно, ведь осознав это, я начал изучать ее правила. Поначалу просто долгое время бродил по ней, пытаясь найти способ выбраться, но заметив, что коридоры повторяются, понял, что из этого ничего не выйдет. Тогда я подумал, что стоит попробовать применить силу и попытаться разрушить часть помещений, все же в некоторых случаях это ведет к уничтожению подобных аномалий, а в некоторых наоборот ломает их, делая еще более ужасающими, подметила Ева. Верно. Поэтому я и отказался от этой мысли, хотя впоследствии еще не раз задумывался об этом, все-таки лучше рискнуть и что-то предпринять, чем просто сдаться и умереть. Вместо же реализации этого плана, я начал опробовать еще одну мысль, пытаться нащупать кого-то. В каком это плане? В прямом. Ходил с вытянутыми руками и ногами. Но это же бред. Да, если на тебя воздействует нечто ментального типа, то доверять каким-либо своим органам чувств практически бессмысленно. Но это аномалии. Они крайне хаотичны и, зачастую, даже будучи одного и того же типа, их свойства и возможности различаются. Именно из этого я исходил, продолжая пытаться. Не знаю, сколько в итоге у меня ушло часов на это, но в какой-то момент моя рука, левая рука, наткнулась на что-то невидимое в воздухе, там, где ничего не должно было быть. При этом осязание совершенно не работало, для меня это было все равно, что моей рукой кто-то начал управлять, из-за чего она наотрез отказывалась идти дальше. В общем, очень странное чувство. Но что было куда хуже? Она испугалась этого, догадалась Ева. Да, пока я пытался понять, что мне с этим делать, она попыталась убежать, а учитывая отсутствие работы каких-либо органов чувств, найти ее вновь было практически невыполнимой задачей. Поэтому я приложил все усилия, чтобы не дать ей уйти. Это мне удалось, но самое сложное было еще впереди. Мне нужно было объяснить ей, что это я ее поймал. На это тоже ушло порядком времени, хотя в конечном итоге и закончилось все хорошо. Ну хорошо, тебе повезло найти таким образом девочку. А что ты планировал делать дальше-то? Неужели так же искать остальных? Иного варианта у меня, к сожалению, не было. Да это бред. У меня с факелом, чтобы найти всех вас, ушло, наверное, минут 30. У тебя, с такими-то условиями, ушло бы на подобное сколько? Вечность, это не важно. Я бы продолжал идти и искать их до самой смерти. Глава 31. Сколько мальчик себя помнит, он всегда жил в этом месте, в этом доме, затерянном среди бесконечного заснеженного леса и нескончаемого замерзшего океана. Кроме же него самого и его родителей, тут никогда и никого не было. Однако он прекрасно знал, что есть и другие люди, просто они живут где-то очень-очень далеко. Там, где нет вездесущего холода, снега и льда, там, куда он однажды мечтал попасть. Это было не какое-то обычное, детское, импульсивное желание, это была его настоящая мечта, но стремиться к ней он не собирался. И причина этого кроется в том, почему он и его родители жили здесь, далеко от остальных, а не вместе с ними. Все дело в нем, точнее говоря, в его врожденной особенности, в отсутствии дара. Со слов его родителей, в общине, в которой они жили до этого, в отношении таких, как он, действовало одно правило: от таких детей избавлялись. Так как люди без даров крайне слабы, оставлять их было лишь во вред всем. Такие люди слабые и хрупкие, они только тормозят остальных и забирают себе ту часть еды, которую было бы куда правильнее отдать самым сильным из них, чтобы те и дальше защищали общину, будучи полными сил. Но его родители были не согласны с таким раскладом. Они не смогли пойти на подобное по отношению к собственному ребенку, даже когда уже были уверены, что дар у него уже точно никогда не пробудится. А потому, зная, что в покое их никто не оставит, в одну из ночей они решили бежать. Им это удалось. Так они и отправились в путь, в поисках нового дома. И в конце концов, именно это место стало для них таковым. Здесь они обустроили дом и начали адаптироваться к новой жизни, спокойно живя, наблюдая, как их сын, под их чутким, нежным присмотром постепенно растет. Только вот если его родители, при желании, вполне себе могли вернуться обратно в общину, то он, нет, ведь, как ни крути, а дар у него так и не проявился, а без него, он им не нужен. Поэтому он все это время лишь мечтал увидеть другой пейзаж и других людей, но всерьез же никогда и не думал пытаться исполнить эту мечту. Впрочем, его это никогда особо не волновало потому, что он был счастлив и без этого. Каждый его день был наполнен счастьем, радостью, заботой и улыбками. Может, конечно, это от того, что другой жизни он и не знал, но, не задумываясь об этом, он был готов с радостью прожить так всю свою жизнь до самой смерти. Вот только случиться этому было не суждено. Это случилось в один из многочисленных походов его родителей в маяк, в единственное здание, находящееся близ их дома и, по совместительству, единственное место, где можно было раздобыть некоторые, очень интересные вещи. Например, карты и настольные игры, за которыми они втроем проводили уйму времени, а когда же они надоедали, просто придумывали новые игры и правила к ним. Но больше всего ему, конечно же, нравились книги, что он обожал с самого детства. Да, большинство из них были поврежденными, в одних не хватало несколько страниц, в других текст ужасно смазывался, а в третьих и вовсе по каким-то причинам не было буквально половины книги. Но для него это было сущей мелочью. Нет, ему хотелось бы, конечно, прочесть их целыми. Очень сильно хотелось. Тем не менее ему хватало и этого. Тем более, что так у него со временем появилось новое увлечение, он начал фантазировать, представляя, что было в тех местах, где не хватало куска текста, а после, перед сном, рассказывал это своим родителям, пока в определенный момент все-таки не засыпал, до последнего фанатично удерживая книгу в руках. И дело тут не только в том, что они были вторым его источником информации и благодаря им он научился читать. Дело в самих историях. Именно они нравились ему больше всего на свете и именно они захватывали его настолько, что он мог сутки напролет лежать и зачитывать их до дыр, не обращая больше ни на что внимания. Так и было с ним в тот самый день, пока он, позавтракав и выполнив все меры предосторожности, закрылся дома, улегшись в кровати, взявшись за книгу, его родители отправились в маяк, и пускай они с самого его раннего детства говорили ему, что там очень опасно и туда нельзя идти ни в коем случае без них, однако он по этому поводу совершенно не переживал. Все-таки родители отправлялись туда сотни раз и каждый раз возвращались целыми и здоровыми, с новыми полезными вещами и развлечениями. Так что и в этот раз будет точно так же. Размышляя подобным образом, он и погрузился в удивительный мир книги. И не успел он заметить, как пообедал и поужинал, а родителей все не было. Опомнился же он лишь тогда, когда его начало клонить в сон, а значит, пора уже было ложиться спать. Тем не менее, оглянувшись, родителей дома он не увидел. Немного занервничав, он подумал, не открыть ли ему дверь и не проверить ли снаружи, но вспомнив, что родители ему всегда запрещали это делать, не стал так поступать, вспомнив, что в таком случае ему говорили делать родители. Их же инструкция на подобный случай была крайне проста. В первый день нужно действовать так, как всегда. Именно так он и поступил, потушив свет и улегшись непривычно спать в одиночку. Проснувшись же он ожидал увидеть своих родителей, но этого так и не произошло. Их не было, а дома было все так, как он и запомнил прошлой ночью. Вновь припомнив инструкции родителей, он позавтракал, взял заготовленные именно такой случай вещи и, выйдя на улицу, прошел до нужных мест, закрепив у деревьев эти вещи, а после вернулся домой, вновь закрывшись и проведя день так, как обычно. По крайней мере, он так планировал. Но примерно под вечер, когда он и без того уже очень сильно нервничал, произошло наихудшее, закрепленные им вещи подали знак, громко зашумев, и учитывая высоту, на которую специально были они закреплены, и время, когда это произошло, у мальчика почти не осталось сомнений в произошедшем. Он не хотел верить в это всем сердцем, он не хотел даже думать об этом, а потому вместо того, чтобы следовать последующим пунктам в инструкции родителей, он встал, как вкопанный, расплакавшись, не в силах справиться с накатившими на него эмоциями. И из-за этого он потерял несколько драгоценных секунд, что в конечном итоге почти стоили ему жизни. Опомнился он лишь тогда, когда уже своими ушами слышал звуки шагов, доносящихся с улицы. И эти шаги, это были не звуки шагов его родителей, но и точно не звуки диких животных или каких-то демонов. Это было нечто иное, что он бы ни с чем не перепутал. От этого на него словно волной накатило еще больше чувств, но вместе с ними пришел уже буквально кричащий во всем его теле инстинкт выживания. А дальше все словно как в тумане, он вроде понимал, что происходит, но словно смотрел на все это со стороны, не в силах на что-либо повлиять. Когда же все пришло в норму, он, сжавшись, сидел весь заплаканный в холодном поту в самом темном и далеком углу подвала, не переставая при этом дрожать и шмыгать носом. Однако, даже придя в себя, он не вылез обратно, продолжая сидеть в подвале и бояться того, что может поджидать его сверху. Так прошло неизвестно сколько времени прежде, чем он, долгое время прислушиваясь, все же решил вылезти из подвала. Дома, как оказалось, все было точно так же, как и до этого, и с улицы тоже более не доносилось никаких звуков. Тем не менее он еще долгое время старался даже лишний раз не дышать, а успокоился лишь тогда, когда решил приоткрыть дверь, выглянув на улицу, где в итоге никого не оказалось и все было, как обычно. Изменилось тогда разве что одно – время суток. Если залезал прятаться в подвал он ранним вечером, то в тот момент времени наступал уже обед. Впрочем, для него это в ближайшее время меняло лишь одно – нужду было как можно быстрее поправить сработавшую сигнализацию, чтобы, в случае чего, она вновь подала знак, и он смог спастись в подвале. Это он сделал довольно скоро, действуя при этом очень быстро, совсем не так, как его учили родители. Это почти вылилось в то, что его заметил демон, благо, вскоре он уже оказался дома и угроза миновала. Вот только он вновь оказался в доме один на один со своими ужасными мыслями, что овладевали им. И следующие несколько дней, пока запасы еды еще позволяли, он оставался с ними наедине в доме, не переставая дрожать и плакать, буквально захлебываясь слезами и соплями. За все это время никто из его родителей так и не вернулся домой, зато то существо еще не раз подходило к дому, из-за чего он каждый раз тут же прятался в подвал, а на следующий день выходил и поправлял сигнализацию, вновь запираясь дома. Так было до того момента, пока еда не закончилась окончательно, что и являлось знаком для последнего пункта в инструкции родителей. И этот пункт был самым непонятным для него, но выполнить он его должен был, об этом просили его родители, и в этом он клялся им. Поэтому, сделав факел, как учили родители, и взяв его вместе с собой и с зажигалкой, он направился к маяку. Когда же он оказался подле него, все его тело буквально кричало, чтобы он и не думал к нему подходить, ведь родители не раз ему показывали, каков истинный облик маяка, и не раз объясняли, насколько он опасен. К тому же они, взрослые обладатели даров, сами пропали там, что в свою очередь нагнетало его больше всего остального. Однако он продолжал подходить к нему. Остановившись же около него, он взял в одну руку факел, а в другую зажигалку, после чего, высоко подняв факел, поджег его, а зажигалку спрятал обратно в карман куртки. После этого медленно, но верно он продолжал подходить к нему, всматриваясь в каждый уголок, развеянной иллюзии, пока не вошел внутрь. Оказавшись же внутри, он более не медлил, он заранее решил сделать все настолько быстро, насколько сможет. Тем более, так же говорилось в инструкции родителей. Поэтому пройдя в единственную дверь, кроме входной, он попал в комнату, где за пару мгновений нашел глазами большой, ветхий, буквально распадающийся на глазах шкаф. Подойдя же к нему, он на мгновение посмотрел за него, увидев будто бы бесконечный проход. Почему-то это его столь сильно напугало, что он чуть не выронил факел, отчего испугался еще сильнее. И это побудило его действовать еще резче, чем он планировал. Облокотившись на шкаф плечом, он навалился на него всем весом, понемногу, через силу и боль, начав сдвигать его к стене. Это заняло у него всего несколько секунд, но для него они продлились словно вечность. А стоило же ему с этим закончить, как он тут же развернулся и, ускорившись, быстро покинул маяк. Оказавшись же вне его, он выкинул факел и побежал на всей скорости домой, стараясь выкинуть из головы все те ужасные мысли и страхи, что словно обволокли его всего. Оказавшись же дома, он залез под одеяло и впоследствии так под ним и просидел до следующего дня, вновь горько заплакав и так и не заснув. А потом день сменил другой день, неделя другую неделю, месяц другой месяц, и так, не заметил он сам, как прошло почти полгода до самого странного, что случалось в жизни мальчика до того момента, когда он увидел других людей, а после одна из них, умирая, по случайности забрела к нему домой. Глава 32. Понятно, произнес я, закончив осматривать последнюю лежащую без сознания на кровати Карен. «Вот, значит, как ты выжила. Насколько могу судить, в принципе, ничего критичного. По крайней мере, ничего такого, с чем бы не справилась ее регенерация. Значит, вскоре она уже должна будет пойти на поправку. Особенно, если достать еду в достаточном количестве. Впрочем, это уже касается не только ее, а всех нас. Ага, вот так я и выжила после того, как вы бросили меня на растерзание демоном», — ответила сидящая на стуле Ева. «Еще и обвиняешь нас в этом», — развернувшись, усевшись на пол и оперевшись спиной на кровать, посмотрел я на нее и на мальчика, сидящего за столом прямо напротив нее. «А разве не должна? Что я вообще такого сделала, что заслужила подобную участь? То же самое, что делаешь и сейчас. Ты про поддержание образа», — улыбаясь, буквально сияя, точно так же, как делала это в империи, милым голосом спросила она. «Я ведь уже объясняла. Да, хоть он и сказал, что остальные погибли, но это легко может оказаться ложью или даже полноценной проверкой. Поэтому ты продолжаешь поддерживать образ. Я прекрасно это помню. Но именно об этом я и говорю. Так тебе не нравится сам факт моей фальши, но ведь в аристократическом мире это норма. В нем абсолютно все и абсолютно постоянно только и делают, что лгут. Нет, мне плевать на твою ложь, как и на то, что ты использовала меня. В том, что это произошло, виноват лишь я сам, точнее, моя неопытность, излишняя доброта и банальная глупость. Не будь хоть чего-то из этого, вероятно, все было бы иначе. Ао, рада, что ты это осознаешь. Однако раз так, то что же тебе так разозлило? То, что ты навредила Алисе. Навредила, и как же? Ты же сейчас не о том, что ей было немного грустно от происходящего между нами. Об этом. Серьезно? Ха-ха, это же просто пиздец. Нет, я с самой нашей первой встречи поняла, что на почве утраты родителей у тебя появилась жуткая гиперопека в отношении всех дорогих тебе людей, но чтобы настолько. То есть, ты отправил меня на ужасную, жуткую смерть в одиночестве просто потому, что я заставил одного из дорогих тебе людей немного взгрустнуть? Не только из-за этого. Я не знал, что ты можешь еще выкинуть, пока находишься рядом с нами. Потенциально из тебя исходило больше угрозы, чем пользы. Поэтому я принял такое решение. Какая мерзость. Ты сейчас говоришь, прямо как Элизабет. Только она хотя бы не смешивает эмоции с рациональностью. А ты пытаешься ухватить и то, и другое. Так, значит, ты согласна, что представляла для нас больше опасности, чем пользы? Конечно же нет. Что за тупой вопрос? Даже если отринуть полезность моего дара, то знаешь, скольких людей я убила просто так? Ноль, блять. Выходит, не просто так ты уже убивала людей? Да при чем тут, нахуй это вообще? Я тебе про то, что если вы мне мешать не будете, я вас в жизни не трону, как и всех других. А ты мне про какую-то хуйню мелкую. А если тебе потребуется навредить кому-то из нас, в таком случае это тоже будет лишь мелкой хуйней? Она попыталась открыть рот и что-то сказать, но так и не найдя подходящих слов, промолчала. Я так и думал, поэтому и решил, что от тебя будет куда лучше избавиться. Но сейчас ты этого уже не сделаешь, я ведь спасла все ваши жизни, вытащив из той дыры, верно? И мы отплатим тебе за это, поможем дойти до цивилизации. И это все, так, выходит, ты оцениваешь их жизни? Нет. Помимо этого я также сделаю все возможное, чтобы с тебя сняли все обвинения за вероятное сотрудничество со мной. Не факт, что полностью, но частично это все-таки поможет тебе. Думаю, после этого ты вскоре даже сможешь вернуться к нормальному образу жизни. Но на этом, все. Больше никакой помощи ни от нас, ни от меня лично, не жди. Так что, как все это закончится, стоит только кому-то из нас только посчитать, что ты можешь представлять хоть какую-то угрозу, как мы примем все необходимые меры, дабы этого избежать. В том числе, даже если ради этого придется полностью разрушить твою жизнь или убить тебя. Ха-ха-ха, как все это закончится смешно. Все еще надеешься каким-то чудом выкрутиться из этой патовой ситуации? Алла, очнись, все, битва уже проиграна. Но война, еще нет. Ха-ха-ха-ха-ха, ладно, считай, как хочешь. Хочешь бессмысленно пыхтеть, пытаясь вернуться в империю, мне же лучше. В таком случае вы не только доведете меня до нее, но еще и ты самолично при всех скажешь, что я тут ни при чем, после чего стопроцентно помрешь на казни. Тогда таковой будет наша сделка. Ты согласна на эти условия? Конечно. Хорошо. В этом случае эту тему можно считать закрытой, и проговорив это, я еще раз осмотрел с ног до головы мальчика, что, увидев это, напрягся всем телом. До этого он смотрел на всех нас с удивлением и огромным интересом. А сейчас, похоже, когда он немного к нам привык, до него начало доходить, что мы вполне себе можем представлять для него угрозу. Однако раз до него это не дошло ранее и он сам, особо не размышляя, захотел нам помочь, выходит, раньше он вряд ли имел дело с чужаками. Но при этом и на дикаря он совсем не похож, выглядит и ведет себя примерно так же, как и девочка. А раз он не одичал, живя здесь, значит, он с остальными живет тут не так уж и давно. Пытаешься понять, как он мог выживать в таком месте в одиночку? Спросила она, бесполезно. Я всю голову сломала, думая об этом, но так ни к чему и не пришла. Потому что это попросту невозможно. Даже чтобы прожить дня три в одиночку, в таких условиях, ему должно было ужасно вести. Ты права, в его возрасте, будучи совершенно без дара, даже выживать несколько дней в этом месте будет непосильной задачей. Тем не менее, он выглядит вполне себе здоровым и сильным. Есть множество небольших шрамов, но на этом все. Ага, ни новых, ни давних ран, ни банальной худобы, свойственной тому, кто не может сам себя защитить, не говоря уже о добыче еды. Так как же он это делает? У меня есть предположение на этот счет. И какое же? А ты не чувствуешь никакой запах в этом доме? Ну, травами, да грибами всякими пахнет, что в этом такого? Он же добавляет их в еду и готовит прямо тут, так что ничего удивительного в том, что весь дом пропах этим. Травами и грибами, по-твоему, так пахнут травы и грибы, столь едким запахом? Едкий, ну, не знаю, обычный, по-моему, запах. Хотя у меня всегда с подобным были проблемы. У тебя и запахами, слегка удивился я. Думаешь, если у меня всегда был идеальный парфюм, то это значит, что я априори хорошо разбираюсь в запахах? Нет, это, блять, далеко не так. С этим, как и со всем остальным, череда проб и ошибок. Выходишь сначала в свет с одним парфюмом, смотришь, кто и как на него реагирует. Потом, с другим. И так повторяешь множество раз, запоминая всю полученную информацию. После этого анализируешь это, и используешь, идя, например, в школу с одним парфюмом. Оставаясь наедине с парнем, с другим. А на всякие приемы идешь с третьим. Вот и весь секрет, как всегда идеально пахнуть. Убрать же это, так я вообще из тех людей, кто ничего в запахах не понимает. Нет, понятное дело, смогу отличить говно от шоколада, но вот понять, в чем различие запаха одного цветка от другого, это для меня уже нечто невозможное. Что-то, что это же, один хуй, просто цветок с одинаковым запахом. В таком случае понятно, почему ты не заметила этого раньше. Странного запаха в этом доме, да, я тоже не слишком хорошо разбираюсь в запахах, но даже я, только зайдя в этот дом, заметил неестественный запах, которым он весь пропитан. Но я бы не обратил на это такое внимание, если бы еще только увидев этот дом, не задался одним вопросом. Какой смысл в этом месте строить такой дом, верно? Я тоже думал об этом. Тут и сама по себе долгая постройка этого дома, и его общая ненадежность. И куда большая целесообразность сделать тут не дом, а нечто вроде бункера или хотя бы землянки. Как ни посмотри, а это просто нелогично, верно? И этого всего можно было бы избежать, будь у дома какая-то защита от демонов, но ее нет. По крайней мере, если не знать об этом запахе. Думаешь, запах – идеальная защита. Демоны – это существа, лишенные чувств и когнитивных способностей, а все, что ими движет, это инстинкты и желание поглотить чувства других. Так что они будут делать, если инстинктивно из-за запаха они будут считать, что делать им рядом с этим домом нечего? Будут обходить его сторон. Но это ведь не так, я же рассказал о том демоне. Тут у меня два предположения – либо этот демон чем-то отличается от остальных, либо он банально сильнее остальных, отчего этот запах его не отпугивает и он чувствовал вас через него, пока вы не спрятались в подвале. Допустим, это так, но какой еще такой запах может быть, который отпугивает демонов? Откуда им его взять, я поняла. Лаборатория под маяком, вот о чем ты сейчас думаешь. Алиса тебе рассказала о лаборатории? Да, мне нужно было узнать все, что она видела перед произошедшим, чтобы составить примерный план действий. Понятно. В любом случае, важно тут другое. Почему эти люди поселились именно тут, рядом с маяком и лабораторией? Как они узнали, как развеивать аномалию в лаборатории? Почему в лаборатории были вещи, словно специально созданные под подобные условия. И почему о них и их точном местоположении знали эти люди? Стой, говоря о специально созданных вещах, ты подразумеваешь только этот запах, или же весь этот дом? Достаточно осмотреться тут немного, чтобы понять, что жило тут максимум 3-4 человека. Причем один из них – ребенок. Так как эти 3-4 человека умудрились построить целый дом с печкой в таких условиях, не используя при этом современные строительные инструменты, даже если допустить, что этот способ защиты запахом был у них изначально, то даже так одна постройка дома заняла бы ужасно много времени. По крайней мере, это бы точно хватило, чтобы этот мальчик за это время просто умер от здешних, ужасных природных условий. Тем не менее, этого не произошло, а отсюда делается очевидный вывод. У этих людей откуда ноль, то были знания об этом месте и лаборатории, а лаборатории заранее подготовились к подобному развитию событий. Но эта лаборатория, она ведь была действующей еще до ядерной войны, то есть более 100 лет назад. Да, и это лишь задает еще больше вопросов, и немного промедлив, добавил. Тем более, что название этой лаборатории – лаборатория новой эры 13. Это же словно работающие в той лаборатории знали о грядущей ядерной войне, и не просто знали, они либо готовились к ней, либо сами ее начали. Глава 33. В очередной раз вздрогнув всем телом, Карен резко открыла глаза, и с безумием и ужасным страхом в них, дрожа и тяжело дыша, сразу же столь же резко начала осматриваться по сторонам, явно ища что-то. В этот момент ее пробивала ужасная боль, расходящаяся словно из каждого уголка тела, но ее это нисколько не волновало. Для нее это было сущей в сравнении с кое-чем другим. «Карен?» – обеспокоенно спросила Алиса, стоящая рядом с ней. Карен, испугавшись, машинально отползла к стене, и лишь когда она уперлась во что-то, поняв, что дальше отползать некуда, она наконец обратила внимание, что локация изменилась вместе с ее наполнением. Вместо огромных, бесконечных каменных коридоров, укутанных кромешной тьмой, она теперь находилась в каком-то небольшом и ярко освещенном деревянном помещении. Но и это ее мало волновало. Единственное, что для нее сейчас было важно. «Г-г, где он?» Заикаясь, кое-как смогла выговорить она, не прекращая дрожать и безумным взглядом осматриваться по сторонам. «Г-г, где?» Алиса, несколько промедлив и погрустнев, ответила. «Его тут нет. Т-т-т тогда. Т-т-т тогда. Все хорошо», — нежным голосом произнесла Алиса, начав медленно приближаться к ней, но увидев, как Карен, вздрогнув, еще сильнее уперлась всем телом в угол, остановилась. Однако, не остановившись на этом, она вновь пошла на нее, и уже на этот раз Карен, хоть и продолжала испуганно жать в угол, тем не менее более никак не сопротивлялась. Все закончилось. Это была лишь иллюзия. Максимально медленно залезла она к ней на кровать. И иллюзия, да, от аномалии, называется оазис. Мы угодили в нее, и она создавала весь тот ужас, что ты видела, — говоря успокаивающим, тихим голосом, оказалась она рядом с ней. Но мы уже выбрались из нее, и теперь все хорошо. Оглянись, видишь, в этом месте все иначе. Карен вновь закрутила головой из стороны в сторону, и хоть она боялась даже на пару секунд отвести взгляд от Алисы, тем не менее все-таки всмотрелась более тщательно в изменения вокруг нее, поняв, что это действительно уже не то место, а какое-то другое. И иллюзия-то, аномалии, все это было ннн не настоящим, и мы уже выбрали Лис из нее. Да-да, верно, — улыбнувшись, закивала Алиса. Именно так, все это уже позади. Теперь мы все в безопасности, и ты можешь наконец расслабиться. И произнеся это, медленно протянула руку к ней, и не увидев сопротивления, аккуратно коснулась ее щеки, нежно заводив по ней. Исходящая из нее доброта и нежность начали помогать. Не сильно, но Карен с каждым мгновением стала понемногу становиться лучше, ее действия уже не выглядели такими дерганными, а в глазах уже не читался ужасающих страх, словно она видит перед собой нечто ужасающее и буквально сводящее ее с ума. «Ты так что п произошло? П помню, как мы все вместе шли по коридору, а п потом вы все резко куда-то пропали, я захотела вас найти, но свет пропал, и я п почти ничего не видела, а п после этого появилась Стелла и Тони, и они г говорили, что мы были друзьями, а я их бросила там умирать, и лишь п поэтому они погибли, а я осталась жива. Это было ужасно. А п после этого уже появился он». Ее дыхание вновь начало учащаться, все ее тело задрожало, взгляд опустился, смотря словно в никуда, а глаза широко открылись и зрачки сильно сузились. «Карен, я пыталась говорить с ним, убегала, кричала от боли, умоляла прекратить, но он не слушал совсем. Карен», положила она вторую руку на ее щеку, пытаясь заставить ее поднять голову и посмотреть на нее, он все равно каждый раз догонял. Незаметно для себя поднимала она голос, не слыша Алису и все больше уходя в воспоминания. Хохватал, избивал, кромсал когтями, припинал, как какую-то игрушку, вгрызался своими клыками вплоть до самых костей. «Карен!» — выкрикнув, затрясла ее Алиса, наконец подняв ее голову. И лишь когда ее взгляд наконец сфокусировался на ней, она сказала: «Это все позади, больше этого не повторится. Так что, пожалуйста, постарайся об этом больше не вспоминать, хорошо?» «Позади?» — переспросила она, вновь осмотревшись по сторонам. «Да-да, ты точно, это уже все позади, мы ведь выбрались из той аномалии. Да, так что постарайся успокоиться и не вспоминать об этом больше. А лучше, отвлекись на что-то другое. Например, осмотрись здесь для начала». «Хорошо», увидев легкий кивок в ответ, отодвинулась в сторону, села рядом с ней и аккуратно взяла ее за руку. Карен, покрепче сжав ее руку, начала осматриваться. И заметив девочку, сидящую на стуле за столом и смотрящую на них, открыла рот и, припомнив пару из недавно выученных слов, спросила. Кивнув, ответила девочка. «Не беспокойся», — проговорила Алиса, — «с ней все хорошо, хоть она и позже меня проснулась, но оправляется она на удивление быстро». Рада это слышать, и подумав, продолжая оглядываться и всматриваться, спросила. «Ага, где это мы, и га, где он?» «Ушел вместе с остальными за едой. Меня же оставил здесь, помогать и защищать вас, а остальными, мальчиком, что тут живет, и Евой, которую он спас после того, как мы ее», — замолкла она на мгновение, подбирая подходящее слово, — «прогнали в ту ночь. Ты так она выжила?» «Да». С ее слов, ей сильно повезло случайно забрести в эту избу. Мерзкая и живучая, прямо как тетаракан. «Да, наверное. Но нам это в итоге только на пользу, ведь спасла всех нас именно она. А она, ну как, давай позже об этом. Не думаю, что тебе сейчас вообще стоит думать о чем-то связанном с этим». «Угу», — слегка кивнула она. «Так что это за место? Обычный одиночный дом, по сути. Разве что с некоторыми необычными для такого места предметами, которые могли взять только из того места. Ну и насколько я поняла со слов Евы, мальчик тут живет совсем один. Те же, с кем он тут жил, погибли. Из этого исходит много логических вопросов, но ответа на них у нас пока нет, и тебе об этом, наверное, вовсе лучше не думать». «Понятно, а здесь ты точно безопасно?» «Хочется, конечно, уверенно заявить, что это так, но честно говоря, после всего, через что мы прошли, к сожалению, не могу этого сделать. Хотя, как я поняла из их объяснений, скорее всего этот едкий травяной запах, пропитавший весь дом, хорошо отпугивает демонов. Ну и мальчик же выживал как-то в одиночку здесь, не имея дара». «В каком это плане?» «В прямом. У него нет дара, он обычный человек, и ему всего лет 11 на вид, даже младше ее», — кивнула она на девочку. «Но как он тогда здесь выживал? Это один из тех самых логических вопросов, на которые нам только предстоит попытаться найти ответы. Это значит, да, мы здесь останемся на какое-то время. Думаю, как минимум, где-то на полнедели, пока полностью восстановимся, по крайней мере физически, пока наберем силы, чтобы идти дальше, пока подготовимся к этому, сделав запасы провизии, может, на это уйдет даже вся неделя. Да и раньше мы ведь торопились идти вперед из-за нужды выбраться с севера куда-то в более теплые края, где хотя бы природные условия не будут столь жесткими, а теперь у нас с этим нет проблемы», — показательно обвила она глазами весь дом. «А мальчик, а что с ним?» «Ну, он не против, что мы будем жить тут. Нас же очень много, пятеро, считай. Это он сподвиг Еву помочь нам и даже показал, как это сделать, так что не думаю, что он это сделал, чтобы потом выгонять нас. Но даже если он не захочет делить с нами этот кров, то, боюсь, у него не будет в этом плане выбора. Нам нужно это место, чтобы выжить, так что его желание не учитываться, к сожалению. Но и вредить ему как-то мы не собираемся, отплатим же едой и защитой. Может, тогда возьмем его с собой?» «Что?» «Ну, я подумала, что если он до этого жил тут с кем-то, а эти люди умерли, и он остался совсем один, то ему, наверное, ты теперь очень одиноко и страшно здесь». «Ну да, возможно, я что-то об этом даже не подумала. Ты так что, Мы это не обсуждали, но, думаю, сегодня-завтра мы спросим мальчика об этом, и если он захочет, то возьмем его, конечно же, с нами. Будто мы сможем поступить иначе и бросить его здесь одного, против его воли. Правда, не знаю, что мы будем тогда делать с ними двумя потом. В каком смысле? Ну, оставить их у других диких не выйдет, у нее слишком слабый дар, сказала она, смотря на девочку, а у мальчика его вовсе нет, не говоря уже о том, что он не мой, так что их вряд ли они их примут к себе, как не изгаляйся. И в империю, к нам, их тоже не получится доставить, они ведь дикие, их просто убьют сразу же, даже не став нас слушать. Ладно, сейчас размышлять над этим бессмысленно, подумаем потом, как все соберемся. Мальчик не мой, Угу, судя по всему, у него какие-то проблемы с речевым аппаратом, звуки произносить может, а вот что-то сказать даже не пытается, объясняя жестами, что не может этого сделать. Какой ужас, а какой он в целом. Как по мне, они с ней достаточно похожи, тихие и робкие, а говорят только тогда, когда явно к ним обращаешься. Разве что мальчик более любопытный и активный, что ли? Хотя это, скорее, она слишком зажатая и пассивная. В целом, думаю, он обычный, нормальный 11-летний парень, просто который разговаривать может лишь языком жестов. Я языком жестов, а он же Зе знает его, так что мог бы Пе поговорить с мальчиком. Нет, это, к сожалению, не так работает. Мы уже думали, как наладить общение с мальчиком, и я тогда сильно удивилась, узнав, что он еще и язык жестов откуда-то знает. Но вот, как оказалось, язык жестов далеко не один, их множество. И тот, что он знает, он совсем не такой, каким пользуется мальчик. Причем, с его слов, в них даже схожести достаточно мало. И скажу больше, после этого мы попытались через нее наладить с ним контакт, они же оба из диких, и то, что он не мой, ничего не значит, ведь пускай говорить он и не может, но слушать и отвечать знаками, вполне. Вот только что наш язык, что ее язык он одинаково не понимал. Их язык и разный, скорее всего. Есть, конечно, вероятность, что произошел так называемый языковой сдвиг, то есть его родители к его рождению уже позабыли часть языка, из-за чего воспитывали они его, прививая ему новую версию языка, но это вряд ли, в таком случае он должен был хотя бы частично понимать ее. А это не так, так что почти наверняка это разные языки диких. Это же, кстати, подтверждается книгами. Книгами, из того места. Достаточно большую часть оттуда они перенесли сюда, вон там они лежат, указала Алиса на дверцу самодельного шкафа, стоящего в углу. Как выяснилось, девочка не может их прочесть, в отличие от мальчика. Вот как, так, значит, у диких даже несколько языков есть. Выходит, что так, мы предположили, что, наверное, это от континента зависит. Понятно. А, кстати, Ева рассказала кое-что интересное о нем. Хотя я и не знаю, правда это на самом деле или лишь ее выдумка. И че что же, он облапал ее грудь, думая, что она спит. Че что, ага. С ее слов, она еще какое-то время после этого бездействовала, притворяясь спящей, чтобы понять, что это может означать и как ей лучше действовать в такой ситуации. А когда поняла, что это обычное проявление пубертатного периода, ударила его, нет, она тогда еще не знала, что он один, поэтому сделала вид, словно она робкая девушка, на чью честь посягнули. Ну точно, Тетаракан даже в такой ситуации в первую очередь заботилась о своей жизни. А ты бы что сделала? Ну так, из чистого интереса. Руку бы ему сломала, немедля. А ты, наверное, просто оттолкнула бы его, попытавшись объяснить, что так нельзя. Он же все-таки только-только подростком стал, еще и неизвестно в каких условиях и с какими моральными нормами до этого жил. Ты добрая, скорее уж слабая и бесполезная, печально усмехнулась Алиса. Нет. Посмотрев на нее, неожиданно достаточно громко выкрикнула Карен. «Если бы не ты, если бы не ты, мне бы сейчас было ужасно плохо. Но ты успокаиваешь меня и нянчишься со мной каждый раз, несмотря на мои проблемы и загоны. Именно ты мне всегда помогаешь, так что ты никакая не слабая, и уж точно, не бесполезная». Алиса, несколько опешив от такого, робко улыбнулась и мило, устало усмехнувшись, сказала: «Спасибо, мне очень приятно это слышать, да здесь тебе не за что благодарить меня, ты, кстати, заикаться перестала». «А, да», но не успела она, удивившись, что-то сказать на это, как ее опередили раздавшиеся стуки в дверь. «Кто это?» «Это он», В это мгновение дверь открылась, и из нее выглянула Ева, что, удерживая дверь, осмотрев Карен, флегматично произнесла: «Алиса, выйди к нам, нужно кое-что обсудить». «А, да, уже иду». Глава 34. Надев куртку и запахнув ее, готовясь к холодному, северному ветру, Алиса подошла к двери. Остановившись около нее, она еще раз печально взглянула на дрожащую, запуганную до смерти Карен. Испытав очередную неприятную порцию сожаления от своего бессилия, она открыла дверь и, печально вздохнув, вышла на улицу, уже отчетливо услышав какой-то писк, доносящийся оттуда. Как выяснилось, источником этого писка оказались два совершенно белых зайца, которых Ева удерживала в руках, пока те, явно испытывая от этого боль, пытались вырваться, вовсю размахивая своими лапками и стараясь укусить ее за руки, что у них и близко не получалось. «Где ты их взяла?» «Этого мы достали из его ловушки», — немного потрясся Зайцев в правой руке, кивнула она на мальчика, стоящего между ними, а этого, потрясла она другим, только что поймали, когда возвращались. «Надеюсь, ты сможешь их приготовить нормально?» «Ну, наверное». «Что это еще за неуверенность в твоем голосе?» — язвительно произнесла она. «Что-то при Гвен в тот раз ты выглядела куда увереннее. Я всегда готовила из заранее приготовленных ингредиентов. Да и ты сама ведь умеешь готовить». «Умею. Причем достаточно хорошо. Но, во-первых, я тоже никогда не готовила что-то не из заранее приготовленных ингредиентов. А во-вторых, я банально предпочту скинуть эту работу на тебя. Так что держи». С улыбкой на лице протянула Ева Кроликов ей. «Что? Но подожди». Упс, вырвались они из ее рук и, только упав на землю, уже начали убегать в разные стороны. В это же мгновение из рук Алисы вырвалось десяток нитей, что, развиваясь и переплетаясь, быстро устремились за кроликами. Меньше мгновения, и кролики, будучи аккуратно опутанными розовыми, немного светящими нитями, приподнялись над землей и подлетели к Алисе. И если все нормально это восприняли, то мальчика ее дар явно очень заинтересовал и удивил, отчего он продолжал смотреть на ее нити будто бы очарованными глазами. «Зачем ты это сделала? Не могла, что ли, немного подождать? Я же сказала упс. Так что это обычная случайность, и всего-то. Впрочем, я была уверена, что ты не дашь нашему белку так просто сбежать. Кстати, заткни им рты, а то этот их писк уже раздражает». Алиса, закрыв им рты нитями, уже хотела что-то сказать, как ее опередили. «Как она?» — спросил он. И хоть сам по себе этот вопрос подразумевает собой сильное беспокойство, свойственное исключительно по отношению к чему-то дорогому человеку, но при этом в его голосе не было слышно ничего подобного. Он был до ужаса монотонным, словно спросивший это был не человек, а робот. А еще более печальной ситуацию делает его внешний вид. Мышцы жира в его теле почти не осталось, лишь побледневшая и посиневшая в некоторых местах кожа, обтягивающая кости, вены и внутренние органы, отчего он выглядит несуразно и жалко, словно мерзкий, оживший труп. По всему же его лицу проходят длинные, неровные шрамы, оставленные будто десятком странных лезвий, а утраченный же левый глаз скрыт под неуклюже завязанным бинтом. Видеть его таким ей ужасно больно, но еще больнее осознавать, что на этом все не кончится. Может, он вскоре и сможет восстановиться физически, может, к их возвращению Элизабет что-то придумает с его ментальным состоянием и вернет его в норму. Однако сейчас, глядя на него таким, все внутри нее будто кричало о том, что подобным она его увидит еще не раз. Плохо она только очнулась и до ужаса напугана. Даже говорить нормально не может, то и дело заикаясь. «Это с его упоминанием или без?» — удивительно серьезным тоном спросила Ева, даже не язвя, как обычно. «Без. А когда речь заходит о нем?» Она, посмотрела она на него, не решаясь это произнести, зная, что ему это сделает больно, впадает в истерику, в очень сильную истерику. Насколько сильную, что сможет навредить себе, ему и другим, не знаю, но вероятно да. «Пиздец», — выдохнув, раздраженно цыкнула она языком. «Конечно же, прокнет самый наихудший вариант, все, как мы и предполагали. Ну, есть идеи, как вам в таком случае жить под одной крышей и прятаться в одном подвале?» И лишь после этих слов до нее кое-что дошло. То, что произошло с Карен, это непременно ужасно, и ее очень жаль. Но из этой проблемы выходит куда более масштабная проблема. Карен ранее было трудно находиться рядом с ним и даже просто слышать его голос, а теперь, должно быть, это вовсе выйдет на новый уровень. А они ведь планировали отдохнуть в этом месте несколько дней, и без этого никак не обойтись. И даже если они смогут отдохнуть, тогда появится следующая проблема, это то, как им передвигаться при этом дальше вместе. Это же просто невозможно. Никак, будем пытаться что-то предпринять, лишь навредим ей, и в итоге это неизвестно, во что выльется. И что тогда предлагаешь? Единственный имеющийся вариант, я буду почти все время находиться здесь, снаружи. Что? Вскрикнула Алиса. Нам в любом случае нужно было, чтобы кто-то был в карауле, но не все же время одному, мы бы менялись. Да, так было бы куда эффективнее и надежнее, но учитывая обстоятельства, этот вариант нам не подходит. И что, ты серьезно хочешь оставаться тут, на морозе, все время на протяжении нескольких дней? Не хочу, но сделаю так, потому что это необходимо. К тому же теперь у нас есть теплая одежда и дар Евы. С учетом нынешнего развития моего дара, этого вполне должно хватить для такого, если делать небольшие перерывы на сонный прием пищи. В эти промежутки времени вам с Карен, к сожалению, придется меня занимать.